Глава 66. Медленно, словно боясь расплескать по пекарне свой ужас, я повернулась. «Итан, как же ты меня напугал!» От облегчения ноги стали ватными, и мне пришлось присесть за столик, чтобы не упасть. «Ты кого там выглядываешь?» – заинтересованно спрашивает герцог. «Не нужно это делать, Алисия. От того, что ты выглядываешь в окно, больше людей не придет». «Там, на другом конце улицы, моя бывшая свекровь», – тихо говорю я. «Тем более не нужно показываться в окне». В голосе Итана слышалась обеспокоенность. «Вдруг она тебя заметит?» Все мои старые опасения появились с новой силой, но я все же нашла в себе силы возразить. «Но она же далеко». «У оборотней сильный нюх. Она могла тебя учуять, и зрение у них острое». «Она не оборотень, она ведьма», — успокоилась я. «Час от часу не легче», — забеспокоился герцог. «Настоящие природные ведьмы не хуже оборотней могут различать запахи». Я обругала себя еще раз. «Ну что сделано, то сделано. Не вернешь назад». Колокольчик, как мне показалось, испуганно звякнул. Я боялась обернуться. Неужели свекровь вернулась? «Алиса, мне приятно, что ты встречаешь меня возле дверей». Знакомый голос хранителя придал уверенности. Обернувшись, я улыбнулась и протянула руки. Хранитель взял мои руки в свои, тепло улыбнувшись. «Показывай, что у тебя получилось?» – весело сказал он. Повернувшись к витрине, хранитель увидел герцога Вельгурского. «Итан!» – обрадовался он, и маска хранителя слетела с лица. Перед нами был обычный мужчина. «Ты как здесь?» «Да вот, приехал в гости к свояченице». Он показал кивком головы на меня. «А ты как оказался в этой лавке?» «А свояченица у тебя, как я понимаю, очаровательная Алиса Готье», — хранитель обнял Итана. «Я в некотором роде взял ее под свою защиту». «Ты необычайно проницателен, друг мой», — Итан похлопал хранителя по спине. «Я в некотором роде оказываю ей покровительство». «Если ты ее оберегаешь, то мы можем быть спокойны», — произнес герцог. «Алисия под надежной защитой». Хранитель пригласил герцога присесть и выпить чая. Он выбрал столик, который стоял возле большого окна, выходящего на улицу. Бонни молниеносно принесла чайник и чашки, а Шуаль – пирожки с круассанами. Мужчины сидели, увлеченно болтали, вспоминая студенческие годы. Я не мешала, только наблюдала за поведением оборотней, которые видели в нашей лавке беспечно смеющегося хранителя. Через полчаса, как в лавке появился хранитель, к нам стали стекаться посетители. Каждый из них старался попасться на глаза хранителя, а те, кто посмелее, подходили поздороваться. «У вас покупает сам хранитель?» – спросила любопытная женщина, внешне похожая на бобра. «Хранитель принимал деятельное участие в открытии лавки», – с гордостью ответила Шуаль. «Я постоянный покупатель выпечки Алисы Готье», — не поворачивая головы, произнес хранитель. «Вкуснее я еще ничего не пробовал». Одна единственная фраза, и, разумеется, его личное присутствие показало, что я нахожусь под его защитой, и покупателей прорвало. Признания посыпались, как из рога изобилия. «Господин Пистор нам сказал, что Алиса Готье обманщица, и хранитель поддерживает его, а не новую владелицу хлебной лавки», — громко заявила милая девушка с корзинкой, доверху набитой нашим хлебом и пирогами. «Да, сказал, что у нее некачественная продукция из сырой муки», — добавила еще одна кумушка, купившая хлеб, булочки и круассаны. Казалось, что хранителю нет до откровений покупателей никакого дела, и он просто мило болтает со знакомым. Но я видела, что он не пропускал мимо ушей ни одну реплику. «Если Пистер еще что-то скажет против Алисы Готье, то работать он в Фаланде не сможет даже грузчиком», — спокойно сказал хранитель, никому конкретно не обращаясь. Теперь стало понятно, почему ко мне никто не пришел. Даже те, кто получил мзду от Вейнарда и подношение от меня. Вот только мне слабо верится, что Пистор имеет такое сильное влияние на градоначальника и его чиновников. Скорее всего, так мелко мне мстил Армхельм. Открыто гадить он не сможет. Хранитель четко дал ему понять, чтобы он отстал от меня. Шуаль ловко укладывала в большой бумажный пакет хлеб, пироги, булочки, пирожки и круассаны. Все, чем сегодня торговала хлебная лавка Алисы Готье. Она по одному ей понятному знаку поднесла пакет хранителю. Он положил деньги на стол. «Нет, нет, это подарок», – отказалась я от оплаты. «Я в долгу у вас и никогда не смогу расплатиться за всю доброту и помощь». «Брось, Алиса», – произнес хранитель слегка раздраженным голосом. «Тебе надо платить пекарям и вот этой милой продавщице». «Нет, хранитель», – я решительно покачала головой. «Пока хлебная лавка Алисы Готье работает, вы будете получать все самое свежее и бесплатно». «Ты вынуждаешь меня покупать хлеб у Пистора?» – рассмеялся хранитель. «Пожалей свой желудок», – поддержал шутку Итан. «Я не изменю своего решения», – уперлась я. «Уверена, что Вейнард меня бы поддержал». «Ну, раз Вейнард бы поддержал, тогда ладно», – улыбнулся хранитель. «Спасибо тебе, Алиса, за подарки». Он показал на смеющегося Итана. «Вот уж не думал, что встречу старого друга в Фаланде». Хранитель был доволен. «Ваш старый друг первым делом спросил, знаю ли я вас», — улыбнулась я, даже не поздоровавшись. Так, подшучивая друг на друга, мы простояли еще минут 15. Я думаю, что хранитель специально показывал всем свое особое расположение для тех, кто не понял с первого раза. Вдруг, спохватившись, Итан прошептал что-то себе под нос и направил магическую энергию на пакет с хлебом. На нем появилась красивая надпись «Хлебная лавка Алисы Готье». С таким пакетом хранитель и пошел по городу, показывая, кто является его поставщиком выпечки.